Глава 19. Раньше. «Да в самом деле, куда же подевался Чес?» — с легкой досадой произнесла Марион. «Все уже собрались», — сказал Азиз. Они решили устроить небольшую вечеринку в приемной скорой в связи с днем рождения Натана. Марион купила подарок, на который собрали деньги в складчину, и даже испекла торт. После долгих раздумий и советов с Азизом она, наконец, решила остановиться на кожаной куртке «Перфекто». Марион подумала, что такая куртка придаст Натану вид рок-певца, что отчасти сократит дистанцию между ним и подчиненными. «Небось, разорилась?» — спросил Азиз. «Ну вот еще!» На самом деле собранных общими усилиями денег оказалось недостаточно, и ей пришлось добавить довольно ощутимую сумму из собственных средств. Но Марион скорее умерла бы, чем призналась в этом. «Кажется, у него деловая встреча с людьми из комитета по этике», сказала одна из медсестер. «Я видела, как он ушел в комнату для персонала с двумя шишками из ассистанс публик». «А с кем именно?» «С каким-то специалистом по пересадкам тканей и главой эмбриологической службы. Кажется, Чес хотел просить у них грант на свои исследования. Он рассчитывал, что они его поддержат на общем собрании». «Хм, хирург-ортопед? «Спец по пересадкам тканей и эмбрионолог?» — проговорил Азиз. «Ну и что у них может быть общего, интересно?» «Понятия не имею», — заметила Марион. «Но говорят, они уже долго». Дверь открылась. Вошел Натан Чес. Судя по виду, отнюдь не в радужном настроении. «Какого черта вы все тут прохлаждаетесь?» — резко сказал он, увидев всех своих подчиненных, собравшимися за столом. В один миг воцарилась тишина. Марион поднялась. «Мы только хотели...» «А вы вообще молчали бы! Вас дожидаются как минимум десяток пациентов!» «Никаких проблем!» — вмешался Азиз. «Пациентами мы сейчас займемся. Малышка просто хотела сказать, что...» «Мне наплевать, чего она там хотела!» Натан Чес быстро прошел к окну, содрал с него прикрепленные скотчем праздничные гирлянды и задул свечи. «Возвращайтесь к работе! Вы здесь не за тем, чтобы развлекаться!» Марион выбежала из комнаты, закрыв лицо руками. Азиз, бросив на шефа испепеляющий взгляд, саркастически сказал: «Браво! Надеюсь, теперь у вас будет повод гордиться собой. Раньше у вас была только репутация редкостного говнюка, но теперь ясно, что это ваша истинная суть». Час спустя Марион все еще стояла внутри собора Парижской Богоматери, прислонившись спиной к одной из колонн. Детский хор пел рождественские гимны. Шла репетиция предстоящего праздника. Множество людей наблюдало за приготовлениями к очередной службе. Кто-то остановился рядом с ней. «Я думал, вы неверующая». Марион взглянула на подошедшего человека и отвернулась. «Так и есть. Я пришла сюда просто, чтобы успокоиться». «Я вас искал по всей больнице», — прибавил Чес. Пожилая дама недовольно нахмурилась, жестом призывая их к тишине. «Мы не могли бы выйти поговорить?» — спросил он. Подаренную ею куртку он перекинул через плечо. Марион, по-прежнему не поднимая глаз, вышла из собора вслед за Чесом. «Сегодня я получил плохую новость», — помолчав, заговорил он. «Если коротко, до этого я всеми силами пытался начать одну исследовательскую программу. Мне уже удалось сделать множество удачных операций, и я знаю, что я хороший хирург, но хочу пойти дальше, оставить свой след в истории». Я хотел попытаться сделать первую пересадку кисти руки. Чес повернулся к ней. «Я говорю не о том, чтобы пришить наполовину оторванную кисть, а о том, чтобы пересадить донорскую тому, кто полностью потерял свою. Так можно было бы излечить жертв бытовых травм или солдат, ставших инвалидами во время вооруженных конфликтов». Чес выпрямился. «Это очень амбициозная программа. Единственная в мире. Многие уже пытались осуществить нечто подобное, но никто не преуспел. Однако у меня появилось несколько принципиально новых идей, и знаете, что мне ответили? Что еще слишком рано. Что когда-нибудь, разумеется, время для этого придет, но только через много лет. Как будто у меня есть время столько ждать». Он тряхнул головой. Марион по-прежнему молчала. «Думаете, я слишком нетерпелив, да? Ну что ж, так оно и есть, но я не могу иначе. Нужно, чтобы это направление в медицине развивалось как можно быстрее, чтобы люди исцелялись». Натан щелкнул пальцами. поэтому мне нужно добиться осуществления этой программы во что бы то ни стало. Черт возьми, нам ведь отпущено не так уж много лет жизни, чтобы осуществить свою мечту. Важно не то, сколько времени осталось. Важно то, что ты успеешь сделать». Он замолчал и в упор посмотрел на Марион. «Поэтому мне все равно, если кто-то считает, что у меня невыносимый характер». Он едва не сорвался на крик, но, спохватившись, заговорил тише. «Я здесь не для того, чтобы кому-то нравиться, а для того, чтобы работать». Марион не произнесла ни слова. «Так вот, я хотел вам сказать, что между нами ничего не может быть. Да, конечно, я вас ценю как хорошую ученицу. Вы отлично справляетесь, даже при том, что вы мой единственный экстерн, но я бы хотел, чтобы этим все и ограничилось». Пошел слабый снег. Между ними упала первая снежинка. Не дождавшись ответа, Чес снова заговорил. «Что до той истории с подсолнухом? Мне жаль. Я не должен был этого делать. Сам не знаю, что на меня нашло тогда». Помолчав уже более уверенным тоном, он прибавил. «И, конечно, мне не стоило подслушивать ваш разговор с подругами. Да и вообще, принимать вас на работу. Это была громадная ошибка с моей стороны». Он отошел, сделав несколько шагов. Вернулся и сухо произнес: «Спасибо за ваш подарок». Потом обнял ее и поцеловал.